Глава 8. «Так ты знаешь, кто я?» Я усмехнулся и чуть приподнял рукав. «Это тебе не поможет». Катерина от испуга прижалась ко мне. Помешает драться. Но они не стреляли, и скоро я начал понимать, почему. «Если дернешься, прикончу», — объявил Иван Сазонов, глава службы безопасности дома Варга. «Как же он похож на бульдога». Тут был и сам Варга. Алексей уже не наследник великого дома, а полноценный наблюдатель. Одет в черный парадный мундир с золотой обшивкой, будто собрался во дворец к императору. Эти 5 стрелков с автоматами не из охраны Академии. На них черная форма, без знаков различия, но наверняка это нерские стрелки. Лучших из них набирают в охрану императора, а те, кого не взяли в столицу, остаются в гвардии дома Варга. «Все эти южане не поверили, когда стало известно о тебе». Сазонов держал пистолет, нацеленным мне в лоб. «Думали, что это старая детская страшилка, что генерал Загорский сидит в темнице, но иногда сбегает и ворует непослушных детей». Он коротко усмехнулся. «Они-то не знают того, что знаем мы. Мы на севере еще верим в предков и видели много раз, на что они способны. Так что нас ты не обманул, генерал Загорский, но ты долго водил нас за нос. Ваше высочество», — Алексей Варга сделал шаг вперед и склонил голову перед Катериной. «Этот человек для вас опасен. Он заговорщик и предатель. Прошу, отойдите от него, чтобы мы могли его арестовать и передать в руки правосудия». 5 автоматов с дисковыми магазинами и револьвер целились в меня. Стрелки щурили глаза, пальцы лежали на спусковых крючках. «Дёрнусь, изрешетят нас обоих». Они оба сказали мне больше, чем хотели. Если бы собирались убить наследницу, то сделали бы это сразу, как мы вошли в ангар. Как тот стрелок в кожаном плаще, которого я придушил. Он-то сразу начал целиться. Какой можно сделать вывод? Не всем выгодна смерть Катерины. Почему? Хотят ее использовать, конечно же. Например, чтобы Варга взял ее в жены и тем самым пробился к императорскому трону. Вряд ли она проживет после этого долго, так что под венец я ее не поведу. Но вот моя большая ошибка. Я вырос на рассказах о лояльности дома Варга, императорской династии Громовых, и сам много раз видел почти фанатичную преданность. Только времена поменялись, а я остался древним чудаком, который верил в людей. Да уж, разочарован даже я, человек, который лично казнил своего императора. Мы стояли внутри ангара, а 5 шагоходов возвышались над ними. Если бы был внутри одного из них, да даже на том эквите, я бы устроил всем жаркий вечер. «Ваше высочество», — Алексей смотрел на Громову. «Это в ваших же интересах. Прошу, подойдите ко мне. А ты, цареубийца, не трогай ее, или пожалеешь». «Но надо же, какой ты заботливый», — сказал я с усмешкой. «Прям образец вежливого молодого человека. А ведь ты изменник и предатель, Варга, если бы тебя видели твои предки. Хотя, знаешь, они наверняка тебя видят». Алексей дернулся, как от удара. Катерина стояла на месте, оглядываясь во все стороны. В левой руке ее амулет с духом. Сейчас свеча под темным стеклом светила особенно ярко. Когда они обо мне узнали? Не знаю. Возможно, поняли это с самого начала. Да и какая разница? Важнее то, что люки моей Риги открыты. Кто знает, что они натворили там внутри? А то запущу машину и взлечу на воздух. Так что план быстро пробиться туда, завести и свалить не выйдет. Сначала надо все проверить. Нужен другой план. «Ваше высочество», — Алексей говорил громче, — «прошу вас отойти». «Отойдет и мне конец. В этот раз уже наверняка». «Нет», — отчетливо произнесла Громова и шагнула ко мне еще ближе, задев плечом. Поняла, что они побоятся стрелять из автоматов, хотя прикрываться ей мне не нравилось. Но это давало время. «Отойдите, лорд Варга», — сказала она официальным тоном, хотя голос немного дрожал. «Или я буду вынуждена объявить вас изменником». «А что он сделал такого?» — влез Сазонов. «Мы тут прибыли на вашу защиту, знаете ли. Если бы сразу доверились великому дому Варга, как ваш предок, то нам не пришлось бы...» «Лёша, это что происходит?» Трое автоматчиков нацелились на вошедшего. Но, зараза, какие же они хитрые. Двое так и не сводили с нас прицел. Еще Сазонов все еще держал черный револьвер двумя руками, нацеленным на меня, хотя и смотрел в другую сторону. Прострелит мне башку, как только Варга ему скомандует. А я раздумывал, кого ударить первым. Если бы было время, схватил бы Алексея, и под его прикрытием спокойно бы вышел отсюда. Но его хорошо прикрывают. А кто вообще приперся? Я даже не могу обернуться и посмотреть, приходится следить за ними всеми. «Янок, твою мать, ты что тут делаешь?» — со злостью вскричал Алексей. «Всем же велено оставаться в общежитиях!» Автоматчики опустили оружие, но двое все еще целились в меня. «Что это значит?» — голос Яна прозвучал тверже. «Так нельзя, мы же давали клятву!» Но он прошел вперед и встал передо мной. «Это уже какой-то живой щит!» Алексей раздраженно махнул рукой, и все пятеро стрелков опустили автоматы. Сазонов спустил курок револьвера, но оружие не убирал. «Ян, это вообще не твое собачье дело!» Старший Варга начал потеть от волнения. «Уйди уже! Я отдам тебе охрану, чтобы довели до общежития. И после этого не смей! Мы же давали обещание папе, ты забыл?» Ян укоризненно на него посмотрел. «Вот я его и выполняю!» «Ну смотри сам, Сазонов, если не отойдут, прострели Загорскому голову». «Сделаю». Толстяк, похожий на бульдога, снова нацелился на меня. «Считаю до трех. Раз, придется рискнуть. Два», — сказал я. Пальцы начали светиться, красные искры посыпались вниз, а скоро ладонь загорелась. Никакого вреда для кожи, но я все равно чувствовал сильный жар. Огонь осветил всех светом, красным, как кровь. Старший Варга и кто-то из его стрелков отшатнулись от испуга, но Сазонов продолжал целиться. «Твои фокусы меня не испугают, генерал», — сказал он, хотя его лоб заблестел от пота. «Ты давно должен быть мертв, и то, что тебя держали все эти годы, ничего не меняет». «Знаешь, что я могу?» — спросил я. «Я могу взорвать топливо в баках шагоходов. Хочешь проверить? Тогда ваш заговор пойдет в одно место». Стрелки снова скинули оружие. Ян посмотрел на меня, потом на Катерину. Они все еще закрывали меня. Я им очень благодарен, но мне не нравится, что я за ним прячусь. Как бы ударить огнем и цепями так, чтобы не задеть их? «Брешешь!» — крикнул Сазонов. «Ты блефуешь!» «А ты забыл, что игнем еще называется камнем яростного предка?» — тихим голосом произнес я и поднял вторую руку. Пламя будто стало жидким и полилось вниз, на другую ладонь. Дух предка в амулете Катерины будто сошел с ума, свет очень яркий. «Все способности небожителей связаны с этим», — продолжал я. «Могу взорвать камень на расстоянии, и тогда бам, всем вам конец, а я выживу, у меня есть барьер, выживет принцесса и Янок, а вы нет». Да, я блефовал, но за эти годы все способности небожителей обросли легендами, ведь сами они исчезли больше 100 лет назад. Теперь есть только новые, мы с Громовой, и никто не знает, что мы можем. Время шло, один из стрелков вспотел, глядя на пламя. Варга-старший громко дышал. Катерина вцепилась мне в куртку, Ян стоял с другой стороны. Снаружи послышалась ругань. Пришли гости, но в них никто не целился. Я не оборачивался, но слышал, как скрипели кожаные куртки и плащи наемников компании Ульдова. «Старик велел спросить, чего так долго?» — раздался ворчливый голос с певучим выговором жителей Мидли. «Вы должны были убить их обоих. Нам это самим сделать». «Свали отсюда», — приказал Сазонов. «Не видишь, у нас проблемы? Тебя еще не хватало». «Да пристрелите их всех, и все. А что у него с рукой?» Голос прозвучал испуганно. «Почему она горит?» «Предки милосердные, да потушите его или застрелите». Это явно кто-то из другой группы заговорщиков, которая хочет убить нас с Катериной, чтобы не мешались. И у этих групп конфликт интересов. Колоросская дуэль, как иногда называли мы патовую ситуацию в бою. Вот как сейчас. В нас целились стволы спереди и сзади. Я даже не могу обернуться. Прибывали еще люди, заставляя всех нервничать еще больше. Кто-то толпился возле риг, кто-то за воротами. Трое, судя по скрипу новых кожанок, стояли у входа. Ствол автомата ближайшего ко мне стрелка мелко трясся, от кого-то пахло перегаром, руки под огнем зудели, но терпимо. Жар пламени обжигал мне лицо. «Покиньте помещение», — приказал Алексей, глядя позади меня. Ян и вы, ваше высочество, поймите, мы просто поговорим. Мы не будем стрелять. Генерал, даю вам свое слово, что не прикажу открывать огонь, только уберите это пламя. Сазонов, спрячь пушку живо». «Что это значит, Рома?» — шепотом спросил Ян. «Я думал, ты Громов и принцесса?» Он с недоумением посмотрел на Катерину. «Это она. Потом объясню, Янок, все потом, если выживу. Только он очень сильно схватил меня за плечо. Только не убивай моего брата, пожалуйста. Дай мне слово, и я буду прикрывать тебя и ее, хорошо? Он не будет в меня стрелять, я знаю, что не будет, он же мой брат». «Хорошо», — нехотя согласился я. «Лорд Варга!» — снова очередной гость. Очень звонкоголосый парнишка вбежал в ангар. «Срочное сообщение от Ульдова!» Не уже не удивлен. Ульдов имеет свой интерес в этом, и он состоит в том, чтобы я и Екатерина стали покойниками. Но его люди не стреляли, потому что заденут Яна. Тогда они все покойники. Алексей прикажет убить их. «Очень срочно!» Рыжий гонец с веснушками остановился перед Алексеем. Он одет в кожанку, как и остальные наемники. «Но нет, это же садовник, я его помню. Он иногда ходил за мной, когда я гулял. Я думал, это человек Радича». «Отойдем», — сказал старший Варга. «Некогда», — вскричал гонец, подходя ближе. «Императорская гвардия начала высадку на остров. Вот-вот начнется штурм. Ульдов же обещал, что займется ими». Варга отошел на шаг, открыв рот от страха. «И это не все», — гонец громко выдохнул. «Еще ты приговорен к смерти, изменник». Рыжий парень выхватил револьвер из кобуры, но зацепился курком за край куртки и не смог прицелиться. Сазонов скинул оружие и выстрелил. Гонец отчаянно закричал, взялся за живот и начал медленно оседать на пол. И сразу погас свет, но это сделал не я. «Говорит агент императорской службы охраны», — закричал кто-то громким голосом, но очень знакомым. «Немедленно сложите оружие, или будете объявлены изменниками». Ответом ему была пальба длинными очередями, которая громким эхом отражалась от стен ангара. Я силой повалил на холодный пол Катерину и Яна и наскоро проверил обоих, вроде живы и не ранены. Чей-то силуэт бежал ко мне, вскидывая автомат. Я хлестнул его цепью по глазам и сразу убрал ее на место, чтобы меня не увидели. Предплечье сдавило толстыми звеньями. «Теперь пора валить, пока им не до нас». Кто-то палил из автомата совсем рядом с нами, вспышки в темноте казались яркими, на пол со звоном сыпались гильзы. Кто-то выстрелил из винтовки под самой крышей. Автомат замолчал, стрелок без звука грохнулся на пол чуть ли не на меня. Я его отпихнул. Стрельба велась и на улице. Бой ожесточенный, но что там происходит, я не понимаю. Орал кто-то раненый, а тот, кого я ударил цепью, получил шальную пулю и замолчал. «Туда!» Ян хлопнул меня по плечу, но чуть не попал пальцем в глаз. «Там проход!» «Откуда ты знаешь?» «Вижу свет!» Я не видел ничего, но доверюсь, раз он меня прикрыл от пуль. «Ползи!» — шепнул я Громовой. «И не бойся!» Хотел добавить «девочка», но не стал. Это храбрая девочка, а то бы я уже сдох. Правда, она очень громко дышала от страха, но это мелочи, лишь бы ползла. Я взял у нее амулет и убрал во внутренний карман куртки, чтобы никто не видел свет. Ну, ничего, они спасли меня, я спасу их. И ее, и Яна Варга. Уже за его сегодняшний поступок рано ставить крест на его доме. Хоть кто-то остался верным родовым клятвам. «Я здесь», — подбодрил я Катерину и помог ей ползти. «Все хорошо, они нас не видят». Бой кипел. Тот человек, что стрелял из винтовки, находясь почти под крышей, перестал стрелять. Сквозь грохот стрельбы услышал, как его винтовка упала на твердый бетонный пол. Заорал кто-то раненый. Ян будто видел, куда ползет. Там дальше канава, из которой мы снизу осматриваем балансиры на ступнях шагоходов. Там есть сток для воды и масла, но там же была запертая решетка. Я видел рядом с ней чей-то силуэт. «Сюда!» — раздавленный шепот. «Я открыл!» «Но это точно Радич! Хитрый агент, зараза такая! Даже рад его видеть! Правда, если он тоже заговорщик, снесу ему башку цепью!» Решетка была открыта. За ней проход, в котором приходилось пригибать голову. Еще узкие, постоянно цеплялись плечами. Радич закрыл решетку и пошел следом за нами. Под ногами что-то хлюпало. «Это вода и масло, набежавшее сюда с Рик во время ремонта!» Вязкая жижа иногда даже едва не стаскивала ботинки, а уж воняла она. «Дальше, ваше высочество», — прошипел сзади Радич. «Почти выбрались». «Так это она, Громова?» — тихо спросил Ян. «Я думал, это ты, Громов. А ты кому вообще можно верить?» «Мне», — сказал я. «Я тебе вообще не говорил, кто я такой, ты сам так решил». «Тоже верно. Но эти цепи и огонь, он назвал тебя генералом. Неужели ты...» «Потом, Янок». Свежий ветер начал раздувать вонь старого машинного масла. Мы, наконец-то, выбрались. Стрельбы уже не было. Стало совсем тихо. Света нигде не было, но глаза уже привыкли к темноте. В воздухе летали снежинки, пока их было мало. Громова выпрямилась и огляделась. «Уже немного». Я взял ее за похолодевшую руку. «Бежим». Послушалась. Еще одна пробежка. Радич бежал к старому учебному корпусу, который уже почти разрушился от времени. Мы вошли через пролом, быстро дошли до входа в подвал, и там Влад показал стальной люк в полу, закрытый старыми мешками. «Сюда!» Он открыл замок, распахнул тяжелую дверцу и показал вниз. «Тут старое убежище времен Великой войны. Наша временная база». «Ян, присмотри за ней!» — бросил я и спустился туда первым. Внизу спокойно, чисто и тепло. Горел свет. Пахло какой-то заваренной травой. В самой середине небольшой комнаты с серыми каменными стенами стоял круглый деревянный стол, вокруг него складные стулья. В углу стояла радиостанция с мигающими лампочками. У стены напротив входа располагалась узкая солдатская койка, застеленная шерстяным зеленым одеялом, но без подушки. Никаких следов засады, просто негде спрятаться, если не считать ту ржавую дверь, но она закрыта на засов изнутри. Я усадил Катерину на койку, а Радич налил ей воду в старую кружку с отбитой ручкой. «Пейте, ваше высочество, теперь я могу называть вас так. Больше скрывать нечего». «Можешь лечь», — сказал я и вернул ей амулет. «Ян, ты посиди, приди в себя, успокойся». «Я и так спокоен», — отозвался он. В голосе вообще нет волнения, только досада. «Рассказывай, Радич». Я сел в кресло. «Как обстановка?» «Полное дерьмо!» Он ударил кулаком по столу. «Потерял кучу агентов, пока атаковал ангар и охрану старшего Варга. Похоже, все мертвы. Остался я один». «Но это было громко», — сказал я. «Но эффектно». «Прояви хоть какое-то уважение, генерал!» Радич с осуждением посмотрел на меня. «Часть из них не были солдатами, были простыми агентами слежки. Они отправились на верную смерть, понимаешь? Против ветеранов дома Варга и наемников, только чтобы вытащить вас оттуда». «Понимаю», — серьезно произнес я. «Они сделали то, что должны. Защитили будущую императрицу ценой своей жизни. Она это не забудет. Надеюсь». Он шумно отпил воды и перевел дыхание. «Надеюсь, что снег снаружи укроет наши следы. А теперь самое время понять, что дальше. Рассказывай». Я налил из чайника воды и сделал пару глотков. Холодное. «Император умер, и это естественная смерть», — начал Радич. «Ульдов немедленно вскрыл завещание и узнал о принцессе. И он, как я понимаю, не знал о ней раньше. Но о ней знал Варга». Он косо посмотрел на Яна. «Рассказывай при нем, он уже встал на нашу сторону». «Дело твое. И раз Варга не пытался ее убить, то...» «Хотел на ней жениться», — закончил я мысль. «Думаю, да. Так и было». «Что?» — Катерина вскочила на ноги. «Кто это хотел на мне жениться?» «Алексей Варга, госпожа», — Радич усмехнулся. «Самый завидный жених в империи». «Радич, давай без этих шуток», — сказал я. «А кто это вообще такой?» — возмутилась Катерина, показывая на Влада. А он до сих пор был одет как уборщик. «С чего это он все знает?» «Тогда пора мне представиться», — он откашлялся. «Владислав Радич, глава вашей службы охраны, ваше императорское высочество. Вернее, временно исполняющий обязанности, потому что прежнего 2 часа назад задушили удавкой, а никого на его место пока не нашли». Катерина снова побледнела и села на койку. Я жестом показал Радичу, чтобы продолжал. «Кроме меня больше офицеров службы не осталось. Но если найдете кого, поставьте его главным, потому что я уже устал». «О чем это я?» «Ну да, Алексей Варга о тебе знал заранее. Он не считал тебя Громовым, как остальные. Думаю, то задание в инфинале — его попытка убить тебя и Регварда. слив произошел из армии Варга, не Регвардов». «Да что вы несете?» — возмутился Ян. «Это уже...» «Янок, дай нам поговорить», — спокойно попросил я. «Сейчас во многое будет сложно поверить». «А ты ему еще даже не представился. Сазонов испортил сюрприз». К Радичу вернулось его обычное наглое выражение и специфичное чувство юмора. «Давай к делу». Ульда вскрыл завещание. «Что дальше?» «После этого он заблокировал гвардию в казармах и лишил ее доступа к бронемашинам. Но тут спасибо моим коллегам. Они предупредили офицеров, и гвардия, в основном нерские стрелки, отказались подчиняться Ульдову». «Они уже готовятся штурмовать остров?» — спросил я. «Нет, пока нет. Последнее известие от них было пару часов назад», — Радич показал на рацию. «Они вступили в бой с наемниками Ульдова и городским дозором. Армия Мидлии тоже им мешает. Но они пока не в курсе, что их будущий наблюдатель фактически заложник. Так что до утра гвардию можно не ждать. Надо отсюда сваливать. Вот только они блокируют все переговоры по радио. Сейчас мы глухи и слепы». «Мой шагоход тоже захвачен. Нужен другой транспорт». «Они охраняют ангар», — задумался Радич. «Но смогут ли они сами воспользоваться ригами?» «Варга сам и будет, он же учился. Может, переманит других студентов-пилотов на свою сторону. Скажет, что Громова в опасности, надо ее уводить отсюда». «Тот паладин!» — воскликнул Янок, вскакивая со стула. «Сегодня же были соревнования, и у Ван Чена были проблемы с синхроприводом. Они оставили шагоход на улице. Он так и стоит у полигона. Утром хотели ремонтировать». «Сломанный», — я вздохнул. «Можно отключить сломанный синхропривод и идти на рычагах. Но один я не справлюсь. Отправлять Яна против брата я не хочу». «Да, он, возможно, хочет защитить Громову, но если его брат будет против него...» «Нет, рискованно. Другой вариант еще более рискованный». «Сможешь вытащить Марка?» — спросил я у Радича. «Я остался один. Остальные, если и выжили, то залегли кто куда. Знаешь, в чем еще может быть проблема?» «Говори. Они могут взять наследника в заложники или вообще кого-нибудь убить. И тогда такое начнется». Он вздохнул в очередной раз. «Вряд ли. Как он потом будет оправдываться за смерти ребят?» «Тут ты тоже прав», — Радич кивнул. «Старик Кос отрежет Алексею и Ульдову яйца, если с его сыном что-нибудь случится. Да и другие тоже. Хотя, вспоминая все эти попытки убийства...» Радич ударил ладонями по столу, звякнула чайная ложечка в кружке, стоящая рядом. «Потом об этом. Остров перекрыт», — продолжил Радич. «Если бы они не глушили радиостанцию, то... мы попали». В дверь бункера постучали снаружи. Мне уже нечего скрывать, так что я просто подвернул рукава и взялся за цепи. Стук повторился, стучали чем-то тяжелым. «Куда ведет тот выход?» — спросил я, показывая на вторую дверь, закрытую на засов. «К южной оконечности острова. Далеко отсюда, но там болото». «Ян», — шепнул я, — «возьми Катерину и идите туда. А мы...» «Откройте!» — раздался голос. «Я вычислил, что вы здесь. Больше негде прятаться. Это же лучшее место на всем острове». «Кто ты?» — спросил я, хотя голос был мне знаком. А судя по вытянувшемуся от удивления лицу Яна, ему тоже. «Друг», — сказали с той стороны. «Может быть, ваш единственный».